Глава 11. Зато Париж был спасен. Александр Васильевич Самсонов был генерал-губернатором в Туркестане, где осваивал новые площади под посевы хлопка, бурил в пустынях артезианские колодцы, в голодной степи проводил оросительный канал. Он был женат на красивой молодой женщине и имел двух маленьких детей. Летом 1914 года ему исполнилось 55 лет. Вместе с семьей, спасаясь от ташкентской жары, генерал кавалерии Самсонов выехал в Пятигорск. Здесь его и застала война. Сухомлинов срочно вызвал его в Петербург. «Немцы уже на подходах к Парижу, и французы взывают о помощи. Мы должны ударить по Пруссии, имея общую дирекцию на Кёнигсберг. Вам дается вторая армия, которая от Польши пойдет южнее Мазурских болот, а первая армия двинется на Пруссию, обходя Мазурию с севера. Командовать ею будет Павел Карлович Раненкампф». «Нехорошее соседство», — отвечал Самсонов. «Мы друг другу руки не подаем. В японской кампании, когда шли бои под Мукденом, я повел свою лаву в атаку, имея соседом Раненкампфа. Я думал, он поддержит меня с фланга, но этот трус всю ночь просидел в гальюне и даже носа оттуда не выставил. Ну, это пустое, батенька вы мой, не пустое. После атаки я пришел к отходу поезда на вокзал в Мукдене, когда Раненкампф садился в вагон. В присутствии публики я исхлестал его нагайкой. Вряд ли он это позабыл». Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали известия о наступлении русских, а берлинцы с минуты на минуту ожидали, что германская армия захватит Париж. Всю ночь стучал телеграф. Французское посольство успокаивало Париж, что сейчас положение на Марне изменится. Россия двумя армиями сразу вторгается в пределы Восточной Пруссии. Россия не задавила немцев количеством. Факты проверены. Кайзеровских войск в Пруссии было в полтора раза больше, нежели русских. Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус Франсуа вступил в бой, велел ему отойти, но получил заносчивый ответ: «Отойду, когда русские будут разгромлены». Отойти не удалось, бежали, бросив всю артиллерию. Но перед этим Франсуа нахвастал по радио о своей будущей победе над русскими. «Ах так?» И немецкие генералы погнали солдат в атаку густыми толпами со знаменами и пением. Немцы пишут: «Перед нами как бы разверся ад. Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии». Это был день полного разгрома германской армии. А в летопись русской боевой славы вписывалась новая страница под названием «Гумбинен». Черчилль признал: «Очень немногие слышали о Гумбинене. И почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Зато эту победу как следует оценили в ставке кайзера Вильгельма II. «Притвица и Франсуа в отставку», — повелел он. Русские вступали в города, из которых немцы бежали, не успев закрыть двери квартиры магазинов. На плитах кухонь еще кипели кофейники, а стены домов украшали яркие олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах, с пиками в руках. Длинные волосы сбегали вдоль спин до копчика, из раскрытых пастей торчали клыки, будто кинжалы, а глаза — как два красных блюдца. Под картинками было написано: «Это русский питается сырым мясом германских младенцев». На бивуаке в ночном лесу Самсонов проснулся от того, что тишину прорезало дивное пение сильного мужского голоса. Конвойные казаки поднимались с шинелей. «А поет лихо! Пойти доглянуть, что ли?» Светила луна. На поляне они увидели германского офицера с гладко бритым, как у актера, лицом, который хорошо поставленным голосом изливал свою душу в оперной арии. «Оставьте его, беднягу», — велел Самсонов казакам. «Он, видимо, не перенес разгрома своей армии. Бог с ним». Париж и Лондон умоляли Петербург жать и жать на немцев, не переставая. Из Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, носились автомобили. Обвешанные аксельбантами генштабисты чуть ли не в спину толкали Самсонова. «Союзники требуют от нас вперед!» Александр Васильевич уже ощутил свое одиночество. Раненкампф после битвы при Гумбинене растворился где-то в лесах и замолк. «Словно сдох», — выразился Самсонов. «Боюсь, как бы он не повторил со мной шутки, которую выкинул под Мукденом». Оказывается, в германских штабах знали о столкновении двух генералов на перроне Мукденского вокзала. И немцы учитывали даже этот пустяк. Сейчас на место смещенных Франсуа и Притвица кайзер подыскивал замену. Он говорил: «Один нужен с нервами, другой совсем без нервов». Людендорфа взяли прямо из окопов, с нервами. Гинденбурга из уныния отставки, без нервов. Армия Самсонова, оторвавшись от тылов, все дальше погрязала в гуще лесов и болот. Не хватало телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы безнадежно отстали. Узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Из-за этого эшелоны с боеприпасами застряли где-то возле границы, образовав страшную пробку за Млавой. «Если пробка, — сказал Самсонов, — пускай сбрасывают вагоны под откос, чтобы освободить пути под новые эшелоны». Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не имеется. Солдаты шагали через глубокие пески по 12 часов в день без привального роздыха. «Они измотаны, — докладывал Самсонов, — территория опустошена. Лошади давно не ели овса, продовольствия нет. Армия заняла Сольдау. Из окон пучками сыпались пули, старые прусские мигеры с балконов домов выплескивали на головы солдат крутой кипяток, а добропорядочные германские дети подбегали к павшим на мостовую раненым и камнями вышибали им глаза. Шпионаж у немцев был налажен превосходно. Отступая, они оставляли в своем тылу массу солдат, переодетых в пастырские сутаны, а чаще всего в женское платье. Многих разоблачали, но еще больше не поймано, докладывали в генштаб из армии. Ведь каждой женщине не станешь задирать юбки, чтобы проверить их пол. Самсонов карманным фонарем освещал карту. Но где же этот Рененкампф с его армией? Первая армия не пошла на соединение со второй армией. Людендорф с Гинденбургом сразу же отметили эту непостижимую неподвижность Рененкампфа. Самсонов оказался один на один со всей германской военщиной, собранной в плотный кулак. Гинденбург с Людендорфом провели бессонную ночь в деревне Таненберг, слушая, как вдали громыхает клубок боя. Им принесли радиограмму Самсонова, которую удалось раскодировать. Людендорф подсчитал. Самсонова от Рененкампфа отделяет 100 миль. Немцы начали отсекать фланговые корпуса от армии Самсонова, а Самсонов, не зная, что его фланги уже разбиты, продолжал выдвигать центр армии вперед. Два его корпуса ступили на роковой путь. Армия замкнулась в четырехугольнике железных дорог, по которым войска Людендорфа и маневрировали, окружая ее. Правда, здесь еще не все ясно. Из мазурских болот до нас дотянулись слухи, что поначалу Самсонова в окружении не было, но верный долгу он верхом на лошади проскакал под пулями в мешок своей окруженной армии. При этом он якобы заявил штабистам: «Я буду там, где мои солдаты». Курсировавшие по рельсам бронеплатформы осыпали армию крупнокалиберными чемоданами. Прусская полиция и местные жители, взяв за поводки доберман-пинчеров, натасканных на ловле преступников, рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец сообщает: «Добивание раненых, стрельба по нашим санитарным отрядам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В немецких лагерях появились первые пленные, которых немцы кормили бурдой из картофельной шелухи, а раненым по 5-6 дней не меняли повязок. «Вообще, — вспоминал один солдат, — немцы с нами не церемонятся, а стараются избавиться сразу, добивая прикладами». Раненый офицер К, позже бежавший из плена, писал: «Прусаки обращались со мной столь бережно, что не помню уж как сломали мне здоровую ногу. Во время пути они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить русскую собаку, другой — растоптать каблуками мою физиономию, третий — повесить». Людендорф беседовал с пленными на чистом русском языке, а Гинденбург допрашивал их на ломаном русском языке. «Где ваш генерал Самсонов? Он остался с армией. Но ваша армия уже не существует. Армия Самсонова еще сражается». В лесах и болотах, простреленная на просеках пулеметами, на переправах, встреченная броневиками, под огнем тяжелой круповской артиллерии, русская армия не сдавалась. Она шла на прорыв. Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества и героизма русских воинов. По ночам, пронизав тьму леса прожекторами, немцы прочесывали кусты разрывными пулями, рвавшимися даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар. Гинденбург с Людендорфом, оба уже с нервами, признали открыто, что русский солдат стоек необычайно. Германские газеты тогда писали: «Русский выдерживает любые потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него уже неизбежной». Самсонов, измученный приступом астмы, выходил из окружения пешком. Спички давно кончились, и было нечем осветить картушку компаса. Солдаты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, чтобы не потеряться. Среди них шагал и Самсонов. В час ночи он отполз от сосны, где было темнее. В тишине щелкнул выстрел. Офицеры штаба пытались найти его тело, но не смогли. Известие о гибели Самсонова не сразу дошло до народа. Еще долго блуждали темные легенды, будто его видели в лагере военнопленных, где он, переодетый в гимнастерку, выдавал себя за солдата. Вдова его, Екатерина Александровна Самсонова, под флагом Красного Креста перешла линию фронта, и немцы весьма любезно показали ей, где могила мужа. Она узнала его лишь по медальону, внутри которого он хранил крохотные фотографии ее самой и своих детей. Самсонова вывезла останки мужа на родину. Александр Васильевич был погребен в селе Егоровка Херсонской губернии. В одной из первых советских книг, посвященных гибели его героической армии, сказано с предельной четкостью: «Над трупом павшего солдата принято молчать. Таково требование воинской этики, и никто не может утверждать, что генерал Самсонов этой чести не заслужил». Задолго до начала этой войны Фридрих Энгельс пророчески предвидел ее. И, наконец, для Пруссии и Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме Всемирной войны. И это была бы Всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы. От 8 до 10 миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочисто, как никогда еще не объедали тучи саранчи. Энгельс предсказывал, что в конце этой бойни короны Цезарей покатятся по мостовым, и уже не сыщется охотников их подбирать. Так оно и было. Первая мировая война расшатала престолы. По мостовым Петербурга, Берлина и Вены, громыхая по булыжникам, катились короны Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. В битве народов, длившейся 4 года, один погибший приходился на 28 человек во Франции, в Англии на 57 человек, а Россия имела одного убитого на 107 человек. Прорыв армии Самсонова заранее определил поражение Германии, и те из немцев, кто умел здраво мыслить, уже тогда поняли, что Германия победить не сможет. Ныне гибель армии Самсонова брошена на весы беспристрастной истории. Мужество наших солдат спасло Париж, спасло Францию от позора оккупации. Немцы проиграли войну не за столом Версаля в 1918 году, а в топях Мазурских болот еще в августе 1914 года. Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. Сегодня наши историки пишут: восточно-прусская операция стала примером самопожертвования русской армии во имя обеспечения общесоюзнической победы. Так строится схема исторической справедливости. Других мнений не может быть.